Глава 11. Тар. Вся моя остальная выдержка летит к хренам, когда Лиза оказывается у меня на руках. Обхватываю ее податливое тело за талию и прижимаю к себе крепче. Напоминаю при этом, что трогать ее нельзя. Она любовница моего начальника. Бывшая. Но мне ли не знать, что у таких людей бывшими бывают только те, кого они отпустили? В лучшем случае. Я достаточно видел таких, как Тагаев. Жестокие, беспринципные, уверенные в собственной неотразимости. Он будет ее искать, даже если она ему не нужна. Найдет и заставит ответить за все из принципа. От таких, как он, не уходит. Лизе хочется помочь. Неожиданное открытие. Я бы не сказал, что внезапное, иначе мы бы здесь не сидели. Я для себя все решил, еще когда она вернулась к машине. А потом все же призналась, кем приходится Тагаеву. Теперь дело за малым – попытаться помочь. Подключить имеющиеся связи и спрятать. Через месяц-два, когда у Тимура появится новая игрушка, он забудет об имеющейся. Только вот... «Поцелуй меня». «Нет. Конечно, нет». Вместо этого ответа я сдавливаю ее за талию крепче и усаживаю на стол. Он пошатывается, когда Лиза призывно распахивает ноги, а я, не сдержавшись, вжимаюсь членом ей в пах. У меня от длительного воздержания рвет крышу. Особенно, когда слышу ее протяжный стон. Негромкий, но в маленьком пространстве кухни я слышу его чересчур отчетливо. И слишком сильно хочу наплевать на нельзя. Наплевать, зарыться рукой в ее длинные густые волосы, запрокинуть ее голову назад и впиться в наверняка мягкие, горячие губы. Стоп. Я все еще помню, что мне нельзя ее трогать, но трогаю. Ласкаю ладонями ее талию, бедра, притягиваю к себе сильнее. Сдавливаю, почти не контролируя силу. Я возбуждаюсь. С каждым касанием все сильнее. Весь жар концентрируется в паху. Член болезненно ноет от желания содрать с Лизы тряпки и войти одним рывком. Я, кажется, мысленно это уже сделал. «Ты так вкусно пахнешь», — шепчет она, делая шумный вдох где-то у моей шеи. «Безумно вкусно». Раскрепощенная, податливая, решительная. Сейчас она не похожа на скромницу, которая боялась посмотреть на меня. «Я нравлюсь тебе?» — спрашивает. «Тар...» — растягивает мое имя. «Нравлюсь?» «Что ты делаешь?» — обхватываю рукой ее хрупкую шею. Заставляю смотреть мне в глаза. Под моим пристально внимательным взглядом она смущается. Ее щеки покрываются едва заметным румянцем. Она облизывает языком свои пухлые губы, но взгляд не отводит. Смотрит на меня то ли с вызовом, то ли с призывом. Завораживает. После решения о разводе у меня не было женщин. Кольцо я снял практически сразу, но то ли потому, что Лена мастерски трахала мой мозг, то ли потому, что я слишком сильно заебывался на работе, мне было не до случайного секса. Да и за годы, проведенные в браке, я разучился искать женщин. Распознавать их явный интерес, флиртовать. За 15 лет семейной жизни многое изменилось. То, чем я привлек Лену, наверняка больше не действовало. Нельзя утащить девушку, перебросив ее через плечо. Впрочем, с Лизой так и вышло. Я фактически стал соучастником ее побега. А если учитывать, что она понятия не имела, куда мы едем, еще и похитителем. «Тар!» Она елозит задницей на столе, отчего мой стояк становится крепче. Я определенно слишком давно не трахался, раз всерьез думаю о том, что готов воспользоваться предложением. Я практически представляю, как раскладываю ее на столе. Как срываю с нее эти бесформенные тряпки, как закидываю ровные длинные ноги себе на плечи и трахаю ее. «Поцелуй меня», — снова просит. «Блядь. Конечно, я ее не целую». Призываю всю свою выдержку и отталкиваю Лизу. Оставляю ее сидеть на столе, а сам отхожу на несколько шагов. Она много выпила, я долго не трахался. Вот и вся химия. Я бы мог плюнуть и воспользоваться, не будь она любовницей Тагаева. По правде, я бы так и сделал, но она необычная женщина. Не из девушек, которые частенько встречаются на заправках и ждут, когда кто-то из дальнобоев их заметит. Она другая. Слишком. Для меня она слишком. «Я тебе не нравлюсь?» — спрашивает, съехав со стола. «Этого не должно было произойти», — чеканю резко. «У тебя кто-то есть?» «Кто-то есть у тебя!» Она смотрит на меня, но ее взгляд расфокусирован. Хмурится, а затем резко кивает. «Прости, я... Ты прав. Нам не стоило». На долю секунды мне кажется, что она забыла о Тагаеве. Тут же отбрасываю эту мысль. Лиза не похожа на ту, кто с легкостью сменит одного на другого. Вспоминаю, что она вообще не похожа на любовницу. Просто сейчас она много выпила. Возможно, так она пыталась забыть его. А я — удобно подвернувшийся мужчина. «Извини». Она пулей покидает кухню. «Здесь есть только одна комната, чтобы спрятаться. Спальня. Именно туда, судя по хлопку двери, отправляется Лиза. Я же иду в ванную и встаю под холодные струи душа. Прежде чем мы поговорим о случившемся и выставим барьер, мне нужно охладиться и привести мысли в порядок. Понятия не имею, как дохожу до того, что сжимаю в кулаке член и резко дергаю вниз и вверх. Сдерживаю стон с трудом и повторяю движение. Почему-то в этот момент представляю не свою жену, с которой у нас был, в общем-то, хороший секс, а Лизу, ту, с которой у нас не было ничего. Пара прикосновений, откровенных взглядов и абсолютный запрет. Мне ее нельзя, поэтому так отчаянно хочется.